10 мая 1944 год. Около 5 утра поезд набит буквально до отказа, негде повернуться даже на крышах. Мы отправляемся в Романешти. Пейзаж вокруг равнины, совсем как дома. На подъезде к Романешти один вагон сходит с рельс, и движение парализовано. Прибывают румынские и немецкие саперы и приступают к работам по ликвидации последствий аварии и ремонту пути. Оказывается, насыпь поехала. Такое здесь, как нам объяснили, происходит более-менее регулярно. Час спустя путь восстановлен, и поезд едет дальше. К полудню прибываем в Романешти, на важную узловую станцию. Русские бомбардировщики поработали здесь на славу. Удивляться нечему, мы приближаемся к линии фронта. По обеим сторонам пути сплошные воронки, множество обгоревших и разнесенных в щепы вагонов. Над городом постоянно кружат наши и румынские истребители. Подкрепляемся на свежем воздухе. Вскоре появляется начальник поезда и сообщает, что, дескать, поезд на Кишинев только один, и тот отправится вечером. Но, на наше счастье, мы уже в 16 часов садимся на товарный состав с боеприпасами. К нему прицепляют несколько пустых вагонов. Один из них предназначен для нас. Но состав этот отъезжает только в 19 часов. Снова подвешиваю гамак, на этот раз повыше, чуть ли не под крышей вагона. Странно, но это оказывается тот же самый вагон, в котором мы добирались до текучи. Мы вполне могли бы спокойно ехать до самых Романешти, если бы не тот офицер из фронтового распределительного пункта. Именно он ввел нас в заблуждение. В вагоне все еще стоит та же печка, даже стружка на полу и та осталась. С 23 до 24 часов дежурю. Печка потрескивает, углем мы запаслись. 11 мая 1944 год. Сменившись, сразу забираюсь в гамак, но долго наслаждаться покоем не приходится. Внезапно мой гамак обрывается, я лечу вниз и падаю на одного из своих товарищей. В темноте собираю свои вещи. Полчаса спустя ложусь на другом конце вагона, на сложенный багаж. Но и там я задержался не больше, чем на полчаса. Заснув, свалился вниз и угодил головой прямо в печку. После этого ложусь на полу и сплю до утра. В 5 часов мы прибываем в Кишинев, столицу Бессарабии. Этот город — пункт назначения. Чтобы добраться сюда из Зондерхаузена, нам потребовалось 25 дней. Разместившись в одном из немногих уцелевших и покинутых жителями домов, мы умываемся, завтракаем, а потом нежимся на солнышке, дожидаясь возвращения нашего начальника. Он отправился во фронтовой распределительный пункт. К 11 часам он приходит. После этого мы все идем на армейский продсклад. Там предстоит стоять в карауле. Отбирают 12 человек. Охранять предстоит складские помещения и вагоны. Вечером слышен отдаленный гул канонады. Первое приветствие с фронта. Теперь уже скоро мы прибудем в свою 13-ю танковую дивизию. И что же там нас ждет? До 14 часов стоим в карауле. Потом Вайднер, Конрад, Цаук и я едем на грузовике в ремонтное подразделение 13-го разведывательного батальона 13-й танковой дивизии. Остальные наши товарищи остаются в карауле до полудня следующего дня. Кишинев разрушен почти до основания. Город пуст. Жителей эвакуировали. Стерты с лица земли целые кварталы, почти как в Берлине. Четверть часа спустя мы у ремонтников. Первые, кого мы увидели, это Бруинвеллер и Кёниг. Оба мои старые товарищи, с которыми мне пришлось расстаться еще на Кавказе 26 декабря 1942 года из-за ранения. И в первой роте встречаю тоже много старичков. Тут же радостные объятия, расспросы. У полевой кухни нам наливают уже остывшего супа и дают по огромному куску мяса. Жарко. Мы размещаемся в довольно милой комнатенке. Первым делом отдыхаем с дороги. Потом я основательно моюсь на солнце и выстирываю белье. После ужина отправляюсь в первый взвод, первой роты. Они разместились неподалеку. И снова приветствие, радостные объятия. Тут и фельдфебель Фишер, унтер-офицеры Бус, Швайкёфер, Эрбсмель, Хартман и Нойбауэр. В 22 часа ложусь спать. 12 мая 1944 год. Встаем примерно в 8 часов. Я вешаю белье на просушку. Только я, позавтракав, переоделся в спортивные штаны, поставил себе стол и уселся писать, как поступил приказ немедленно отправиться в расположение первой роты ремонтников и готовиться к отправке на передовую. Складываем вещи у места сбора, после чего я снова иду в первый взвод и беседую с фельдфебелем Фишером, которого вскоре должны отправить домой. Около 13 часов мы на новой полевой кухне едем в первую роту. До расположения роты около 40 километров. Она в составе целого 13-го разведывательного батальона находится на позиции в огромном фруктовом саду. Сразу же идем на командный пункт батальона, где докладываем о прибытии. Потом расходимся по подразделениям. Первых знакомых, кого я увидел, это унтер-офицера Вагнера и бурмайстера. Докладываю о прибытии лейтенанту Науку, который находится тут же со своей легковушкой. Меня все рады видеть после 17-месячного отсутствия. Затем иду к бронемашине. Здесь вижу 18 тяжелых восьмиколесных и 6 легких четырехколесных машин. И почти у каждой встречаю кого-нибудь из старых боевых товарищей. Все рады видеть меня, и я тоже очень рад, что они все живы и здоровы. У кухни получаю хлеб, полпачки маргарина, колбасу. Голодать не придется. Обойдя подразделение и увидев всех своих старых товарищей, вижу захваченный у русских танк Т-34, выполняющий здесь роль тягача, вытаскивать наши засевшие в грязи бронемашины. Башня у танка снята. Причем эту 34-ку захватили навехонькой. Затем встречаю еще одного старого вояку, нашего ротного фельдфебеля Эбауэра. Рапортую ему. После ужина иду на доклад к лейтенанту фон Давье, с которым мы когда-то ходили вместе в новобранцах. А теперь вот он сумел дослужиться до лейтенанта. С ним и еще унтер-офицером Таузендом мы спим в одной палатке. Перед тем, как заснуть, снова слышу знакомые звуки. Рокочут русские бипланы. Где-то поблизости рвутся сброшенные ими легкие бомбы. Так что я снова вернулся на фронт, в свою роту и в свою родную 13-ю танковую, где отсутствовал полтора года. Вывезли меня из Шиколы вследствие ранения на вылет в плечо, полученного в бою, где нас использовали в качестве пехотинцев. Наша дислоцированная на Кавказе армия во избежание участи, постигшей вскоре 6-ю армию под Сталинградом, вынуждена была отойти с позиций в предгорьях Кавказа. О том, как первая рота 13-го разведывательного батальона пережила первый этап отступления в Крым, я узнал из ответного письма нашей ротной канцелярии. Я туда направил запрос о моих личных вещах, так и оставшихся в подразделении. После того, как тебя ранило, Начался массовый отвод наших войск, и вообще уже нельзя было разобраться, где фронт, а где тыл. Бывало, что прибываем в пункт назначения, а там нас уже поджидают русские. И мы отступали и отступали. Одна потеря за другой, к тому же холодина в ту зиму была страшная. В нашем пехотном взводе уже практически никого не осталось. Большая часть личных вещей тоже пропала. И наш горячо любимый унтер-офицер Фархольц все же сделал все от него зависящее, чтобы уберечь хотя бы самое необходимое. Я в ту пору помочь ему в этом не имел возможности, поскольку был на совершенно другом участке. Потом наступил период плацдарма на Кубани. К тому времени роту уже поделили, и там нам ничего хорошего не светило. Всем досталось на орехи. И тем, кто на передовой, и канцеляристам. Только прибыв в Крым на отдых и пополнение личным составом, мы оказались в относительно спокойном месте. Чем же обернулось отступление для 13-й танковой дивизии? 13-я танковая дивизия была стержнем при отступлении из района Терека и при создании и обороне Кубанского плацдарма. Соответственно, этому были и потери. После переброски дивизии на Таманский полуостров, Крым, от нее оставалось 66-й мотопехотный полк, остатки 4-й саперной батареи, остатки 13-го противотанкового батальона, танковый батальон, 6 машин и сильно поредевший 13-й артиллерийский полк. Из Тамани перечисленные силы перебросили вглубь Крымского полуострова. Началась обычная повседневная рутина, занятия, да тут еще прибыло пополнение и техника. Но все когда-нибудь да заканчивается, и вот в середине августа 1943 года беспечным денечком пришел конец. На знакомом мне Миусском фронте под Ростовом-на-Дону, который мне в течение 7 месяцев пришлось оборонять в составе 13-й танковой дивизии зимой 1941-42 года, и откуда летом 1942 года наша дивизия отправилась завоевывать нефтеносные районы Кавказа, что после окружения и уничтожения 6-й армии под Сталинградом обернулось крахом. Русские в августе 1943 года начали широкомасштабную наступательную операцию. И в ходе этой операции была сметена вновь созданная 6-я армия. В результате прорыва противник, прорвав нашу оборону на участке шириной 8 километров, сумел углубиться на занимаемую нами территорию на 20 километров. 18.08.43 была поднята по тревоге находившаяся в Крыму 13-я танковая дивизия и срочно переброшена на участок под Сталина. Следует отметить, что противник был значительно лучше вооружен, организован и умело использовал наши тактические методы. Бронированные штурмовики, самолеты нового типа, постоянно атаковали наши наземные войска и танковые части, обстреливая их из мощного бортового оружия. В ночь на 27.08.43 русские прорвались к Азовскому морю на участке между Таганрогом и Мариуполем. Бои принимали все более ожесточенный характер. К тому же, как наша, так и русская авиация, по-видимому, утратив способность различать, где свои, а где противник, наносила мощные бомбовые удары по ошибке. Так, две группы русских штурмовиков внезапно атаковали два наступавших батальона русских. А эскадрилья немецких пикирующих бомбардировщиков набросилась на только что обновивший вооружение взвод противотанковых орудий 13-й танковой дивизии, в результате чего все три орудия были уничтожены. Такое не редкость в ходе беспорядочных, плохо управляемых отступлений, когда командованию отнюдь не всегда ясна оперативная обстановка. Попытка сбить русские штурмовики из 2-сантиметровых зенитных орудий ни к чему не привела. Наши снаряды отскакивали от брони этих самолетов, как горошины. Однако у русских бронированных штурмовиков был один существенный недостаток. Двигатели водяного охлаждения часто перегревались, а воздухозаборники забивались пыльцой цветущей кукурузы. Однако русские продолжали наседать. Их целью было сокрушить и уничтожить 6-ю армию и тем самым открыть путь в Крым. Наиболее ожесточенные бои велись на участках между Запорожьем и Азовским морем, а также в районе устья Днепра. Если верить данным противника, силы его были в 10-ро больше, поэтому наши дивизии, не выдержав натиска русских, вынуждены были постоянно отступать. В боях за Октоберфельд враг понес ужасающие, немыслимые потери. Им было предпринято 30 атак этого населенного пункта. На Днепровском плацдарме под Херсоном 13-я танковая дивизия во взаимодействии с 4-й горно-пехотной дивизией сумела переправить через реку 15 тысяч единиц техники и, кроме того, гужевой транспорт. В ноябре 1943 года дивизия сражалась в районе Днепропетровска и Кременчука на участке, хорошо знакомом еще по 1941 году. Там русские сумели прорвать фронт на участке шириной до 150 километров. Но нам все же удалось разгромить крупные силы врага и ликвидировать огромную брешь. К концу 43-го года стало ясно, что на протяжении всего следующего, 44-го года, придется вести тяжелые оборонительные бои. В середине февраля 44-го года 13-я танковая дивизия при поддержке артиллерии, действуя в крайне неблагоприятных погодных условиях, прорвала кольцо окружения немецких войск. Потери техники были настолько велики, что танковая дивизия, по сути, превратилась в пехотную. Что же касается русских, те бросали в бой всю новую и новую технику американского производства, отличавшуюся повышенной проходимостью. Под Черкасами 13-й танковой дивизии помимо врага пришлось сражаться и с заболоченными участками местности, с ледяным дождем. Именно там был потерян последний из имевшихся тяжелый тягач. Поэтому пришлось взорвать несколько оставшихся 8,8-сантиметровых орудий. Именно там топь поглотила и последние 6 танков. Пехотинцы пешим маршем миновали труднопроходимую местность в районе Новоархангельска. В качестве нового района боевых действий был определен переход через Буг. Именно там 13-й танковой дивизии предстояло удерживать фронт. Стратегическая обстановка потребовала дальнейшего отвода сил, вследствие чего дивизия и оказалась в районе Кишинева, где в страшной спешке осуществлялось пополнение личным составом, техникой и вооружениями. Положение противника на тот период. Русские, овладев Черкасским плацдармом, в ходе предпринятого ими широкомасштабного наступления продолжали сокрушать и другие важные плацдармы на западном берегу Днестра, в районе Бутора, а позже и Дубасар. Такова была обстановка в 13-й танковой дивизии на момент нашего прибытия туда. 13-й разведывательный батальон, куда я вернулся, уже был полностью оснащен бронемашинами.